начинаем наш очередной урок Геблет, номер 5. Книга Сефер ха-Масорет, страница Ламед Алеф, 31, в красном. Теперь мы видим под буквами, видим три направо склоненные точки. Одна за другой, одна под рукой. Называется кубуц. Читается так же, как и на прошлой странице. 30-й читается как У. Но, как правило, оно не так применяется, не применяется с буквой ВАВ, не в середине буквы ВАВ. Я имею в виду, я не так выразился. На прошлой странице Шурук, он, как правило, всегда с буквой ВАВ применяется. И находится внутри букв, внутри этой ВАВ. А здесь мы видим под буквами. Все эти значения над буквами, под буквами, внутри буквы, все это еще будем. Мы уже немножко говорили, но постепенно будем изучать. Здесь у нас задача хорошо видеть, ощутить эти буквы, чтобы они вырезались у нас в нашем сердце. У, Бу, Ву, Гу, Ду, Гу, Ву, Зу, Ху, Ту, Ю, Ку, Ху, Каф, Хаф, Хаф просто, Лу, Му, Мем, конечная, Ну, Нун, конечная, Су, У, Пу, Фу, Фе, конечная, Цу, Цади, конечная, Ку, Ру, Шу, Су, Ту, Ту. Следующая страница. Следующая страница Ламед Вав и Ламед Гимель. Мы не будем читать. Это как бы таблица. Таблица со всеми огласовками. Сам можешь себя проверить на этой странице. В связи с тем, как мы ранее это все учили. А мы переходим к следующей странице. Страница Ламед Далет. Упражнение 34 в красном. А здесь мы видим разбитое на две колонки. Так будем следовать ему, как он нам рисует. Будем делать сейчас по три буквы. Справа налево, первый ряд, потом второй ряд, три буквы. Итак, все пять рядов, и потом поднимаемся на левый верхний ряд. Опять пять рядов вниз. А, Ма, Та, А, Ма, Та, э, ме, те, э, ме, те, и, ми, ки. Левая колонка той же самой страницы, ламы дала 34. И, ми, ки, о, мо, то, о, мо, то, у, му, ту, у, му, ту. А эти три буквы везде, что мы видим, алеф, мем, энтав, это, как мы учили уже в Зогаре, это слово означает эмет, означает истина. И это все вариации, как бы со всеми гласными. Страница, следующая страница. Ламет Гей. Здесь упражнение на кав, хав, кув и конечное кав и хав. Ка, ка, ка, ка, ка, ка, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ка. Точка есть внутри, видишь? Ка, ка, ка, ка, ка, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ка, ка, ка, ка, ка, ка, ка, ха, ка, ха, ха, ка, ка, ха, ха, ка, ха, ка, ка, ха, ка, ха, ка, ха. Следующая страница. Следующие две страницы мы тоже пропускаем. Это тоже просто, чтобы как бы таблица. Хотя можно их тоже и произнести. Мы их произнесем. Это только гласные. А, то есть страница ламет вав 36-я и в зеленом. А, а, а, а, а, а. Нет, мы не будем это делать. Это просто смотри внимательно эти две страницы. Написание. Хорошо смотри написание этих гласных и пробуй соединить их тоже с произношением, как мы учили. Потому что это даст тебе работу. А самое главное – работа. Поэтому, что можно, старайся как вот соединить это. И только произносить эти гласные. Сказать, какая гласная. Просто пальцем указал, соврит так, и старайся, чтобы любую гласную, чтобы ты знал, как она произносится, и еще лучше с ее названием. Следующая страница. Страница Ламет Хет, 38-я. Ви. О. Во. Первая тогда произносится как В, а вторая как О. Вторая как клинкер. Вторая буква ВАВ с точкой вверху, с холом, она как клинкер, она как гласный произносится. Во. Во. Во. Следующая строчка, третья. Ву. Ву. Ву. Ву. Ву. Ву. О. Я не совсем правильно сказал. Давай по-новому сделаем сейчас. Почему? Потому что следующая причина. Сейчас я покажу, в чем дело. Смотри, когда ты смотришь на... Возьмем вторую. Можно ошибиться. Но почему? Потому что обычно не используются точки. Только в самом книге Тора. В книге Тора. А в самом огне больше не пользуется. Поэтому... Вот смотри, второй ряд. Стоит ВАВ, и стоит точка наверху, холом, стоит точка, видишь, где такой остриёк у этой ВАВ, и стоит над ней, стоит точка. И тоже вторая, и третья. А четвертая, смотри, где стоит тогда точка? Точка стоит тогда над затылком как бы ВАВ. А это значит, что это как гласная. Что ВАВ и эта точка вверху, они как гласные произносятся. Понятно? А когда этого нету, тогда иначе это произносится вот тоже как первое ВАВ. Я бы сказал, что это ВО произносится. Значит, вторая строчка, второй ряд. ВО. Да? Начинаем со второго ряда. То есть, когда... Точка стоит над в конце уже, не на затылке, а, как сказать, на этом острие, над острием, то это означает, что это как бы это согласная вавка, как согласная произносится. И получается во. А когда точка над затылке как бы стоит, вот, это получается как о. Начинаем. Вторая строчка. Во. Во. Во. Во. С согласным. С первой согласная, а вторая как гласная. Видишь? Во, вторая ВАВ. Это как ВАВ, и в ней, на ней точка на затылке. Получается, как она, как две. И ВАВ плюс точка над ней на затылке. Это как О. Во. Во. Третий ряд. Ву. Ву. Ву, ву, ву, ву. Четвертый ряд. Подумай сам, как ты это произнес. Во, ви, во, ву, во, ви. последний ряд ву, ви, во, ви, ву, во. Следующая страница тоже в красном, ламет, тет, 39-я. Теперь буква и под низом гласная. По две мы произносим. Опять справа налево и так вниз. Опять справа налево. А, а, ба, ба, ба, ва, ва, га, га, да, да. Я делаю так длинным, произношу, но это не играет совершенно роли. Можно сказать коротко, но чтобы просто слышно было, я делаю так. А так можно сказать га, га. Я делаю подлиннее, чтобы просто слышно было. Ва, ва, за, за, ха, ха, та, та, я, я, ка, ка, ха, ха, ла, ла, ма, ма, на, на, са, са, а, а, па, па, фа, фа, ца, ца, ка, ка, ра, ра, ша, ша, са, са, та, та, та, та. Следующая страница. Страница мем, сороковая, в зеленом. Э, б, б, в, г, д, д, г, г, в, в, з, з, х, х, т, т, е, е, к, к, х, х, л, л, м, м, н, н, с, с, э, п, п, ф, ф, ц, ц, к, к, р, р, ш, ш, с, с, т, т, т, т. Следующая страница. Мем, алеф, 41. И, Вверху, а внизу точка. Точка, первая ют, это как ют, как согласная и произносится. А точка под низом и слева по диагонали еще один ют, это как и, звук и. Получается и. Ки. Ки. Хи. Хи. Ли. Ли. Ми, ми, ни, ни, си, си, и, пи, фи, фи, фи, ци, ци, ки, ки, ри, ри, ши, ши, си, си, ти, ти, ти, ти. Следующая страница в красном. Мембет 42. О, о, бо, бо, во, во, го, го, до, до, го, го. Во. Да? Видишь, где точка стоит? Во. До. Нет, не до, а зо. Извини, зо. Предпоследняя во втором ряду. Зо. Опять зо. Я где точка, я хотел точку подсказать. Точка, видишь, где остановится? На пунктик, на этой острие, как бы. Это как... Тогда согласное читается. Хо, хо, третий ряд. То, третья строчка. Или ряд, третий ряд. То, то. Йо, йо. Ко, ко. Хо, хо. Ло, ло, мо, мо, но, но, со, со, о, по, по, фо, фо. Со, со, ко, ко, ро, ро, шо, шо, со, со, то, то, то, то. Следующая страница. Мем гимель 43, это гимель, а мем это 40. 43. У, у, бу, бу, во, ву, ву, гу, гу, ду, ду, гу, гу, ву, ву, зу, зу, ху, ху, ту, ту, ю, ю, ку, ку, ху, ху, лу, лу, му, му, ну, ну, су, су, у, у, пу, пу, фу, фу, цу, цу, ку, ку, ру, ру, шу, шу, су, су, ту, ту, ту, ту. Следующая страница. Мем далет. 44-я страница. Здесь уже разница есть. Различные сорта гласных. А, о, ба, бо, ва, во, га, го, да, до, ага, го, ва, во, за, зо, ха, хо, та, то, я, йо, ка, ко, ха, хо, ла, ло, ма, мо, на, но, са, со, а, о, па, по, фа, фо, ца, цо, ка, ко, ра, ро, ша, шо, са, со, та, то, та, то. Смотри, когда ты все это учишь здесь, в Гэблет, пока всю эту мы книгу учим, старайся ощутить изнутри такое состояние, как бы сказать, не старайся ощутить, но если ты ощущаешь, что тебе легко это, значит, надо изменить манеру произношения, манеру отношения к этому. Имею в виду это. Когда ты соединишь все эти точки, четыре союза, в одну линию вместе, получается не только одна линия, получается тоже и древо жизни – потому что они тоже отдают на боковые части, правую сторону и левую, то тогда простая такая, как бы сказать, легкость, она уходит, она потом, она заменяется какой-то не тяжестью, но ощущением, как бы сказать, музыки, я бы сказал, ощущением нижних звуков, нижних тонов, скажем, басы таких грубых нижних тонов. И они дают всю прелесть тоже в музыке, не только высшие звуки, так же самое и здесь. Пробую изнутри ощутить глубину, как бы тяжесть. Тогда, значит, они в тебя, это будет знаком того, что они в тебя врезаются, как бы, в твое сердце, в твое, так сказать, эпицентр твоего, всех твоих ощущений духовного. И тогда это будет всегда правильно. Немножко такое, как бы, мнемоническое, как бы, правило, которое не мнемоническое, а просто правило, которое тебе должно. Не надо искать тяжести, но чтобы это было так, именно тогда. Тогда получается, как бы, пять сферот и какой-то, и тогда получится, что это будет выгравироваться на в твоем внутреннем мире.